воспринимает это с радостью, утешается. Как тоску, уныние, рвоту вызывали эти философы и всякие сектантские гадости, так наоборот, как к родной матери приходил к отцам. Они меня утешали, вразумляли, питали. Потом Господь дал мысль поступить в Московскую духовную академию в 1917 году. Это много для меня значило. Но через год занятия в академии прекратились. Затем Господь устроил так, что я несколько лет мог пробыть в Сосновицах один в уединении. Здесь он преподавал в школе математику, имея небольшое количество часов. Потом переехал в Москву и устроился псаломщиком в Борисоглебском храме. За 10 дней до своей смерти, 28 августа 1963 года, из последних сил батюшка кое-что рассказал собравшимся у его постели близким об этом отрезке своего пути в качестве психологической иллюстрации духовной жизни из уст уже умирающего человека, может быть, послужит для пользы. И там, в Сосновицах, жил подвижнически, ел кусок хлеба, тарелку пустых щей. Картошки тогда не было почти, и при этом, так сказать, настоящей подвижнической жизни, теперь можно все сказать, я весь день находился в молитве. В молитве находился и в посте. И вот тут-то я понял духовную жизнь, внутреннее состояние. Господь открыл действие в сердце молитвы. Я думал, что Господь и далее устроит меня куда-нибудь в деревню, в какой-нибудь домишко-развалюшку, где я мог бы продолжать такую же жизнь. Хлеба мне было вот с полладони достаточно, 5 картофелин, я уже привык, и все. Господь не устроил этого. Кажется, почему бы? А для меня понятно. Потому что в самой глубине души вырастало мнение о себе. Вот как я подвижнически живу, я уже понимаю сердечную молитву. А какое это понятие? Это 1 миллиардная доля того, что переживали святые отцы. Я говорю вам, чтобы вы немножко поняли. И вместо такого уединения Господь устроил так, что я в самую гущу ввалился, в суету самую, чтобы я вывалился в ней, понял, что я сам ничто, и припал бы к Господу и сказал: «Господи, Господи, что я? Только Ты, наш Спаситель!» Я познал, что Господь так устраивает, потому что нужно человеку смириться. Кажется, ясно, но вот совсем-то для человека и не ясно это оказывается. После этого принял монашество, был в лагере, вернулся и все равно привез высокое мнение. Постриг с именем Никона он принял 23 марта старого стиля 1931 года от епископа Минского, бывшего настоятеля Борисоглебского храма Феофана Семянко в Минске, куда они приехали вместе из Москвы. В день Благовещения Пресвятой Богородицы, 25 марта того же года, отец Никон был рукоположен во иеродиакона, а 26 декабря 1932 года, на второй день Рождества Христова, во иеромонаха тем же епископом, как пишет в автобиографии. В 1933 году, 23 марта, в день пострига, отец Никон был арестован и сослан в сибирские лагеря на 5 лет. Вследствие зачета рабочих дней был освобожден в 1937 году. Сохранился следующий документ. 191. 1937 год. Город Комсомольск-на-Амуре. Удостоверение. Предъявитель сего иеромонах Никон в мире Николай Николаевич Воробьев в вере, верности, заветам Святой Православной Церкви тверд, в Слове Божием и святоотеческой литературе весьма начитан, жизни и образа мыслей строго православно-христианского. Крест уз лагерных нес терпеливо, без уныния и скорби, подавая своею жизнью добрый пример всем его окружающим. С пользою для православной церкви может быть использован как приходский пастырь и даже как ближайший верный сотрудник епархиального святителя, что удостоверяю. Феодосий Зацинский, епископ Кубанский и Краснодарский, бывший Могилевский. Батюшка, чудом возвратившись из лагеря, устроился в Вышнем Волочке в качестве универсальной прислуги у врача, где ему пришлось пройти еще один курс науки подвига и терпения. Жена врача Александра Ефимовна и ее сестра Елена Ефимовна были убежденными атеистками. Ни словом, ни поведением отец Никон не выражал даже тени неприязни или осуждения, о чем свидетельствовали впоследствии сами сестры, которые под его влиянием оставили свою веру в атеизм и стали христианками. И главную роль в этом обращении сыграли не увещания батюшки. Их поразила его жизнь, его мужество, глубочайшее смирение и высокое благородство души. Елена Ефимовна, врач, приняла даже монашеский постриг с именем Серафимы. Она умерла неожиданно в 1951 году. Ее хоронили от больницы торжественно, с музыкой. И никто не знал, что под подушкой в гробу лежали мантия, параман, четки. Батюшка говорил, что она, обратившись к Богу, так каялась, как еще никто в его священнической практике. Это было стенание из глубины души. В письмах духовным чадам он очень просит поминать ее, так как она сделала много добра ему и другим. История обращения второй сестры довольно интересна, поэтому мы приведем здесь запись об этом, которую сделала Елена Ефимовна в своем дневнике. 30 мая 1940 года. Еще после смерти сестры Александры Ефимовны явилось у меня желание описать ее болезнь и смерть, и то, что она частично открывала нам о себе. Пусть то, что я расскажу, послужит во славу Божию. Сестра моя была неверующая всю свою жизнь. Идеи сестры насчет веры, Бога и религии были типичны для интеллигента ее времени. Она относилась нетерпимо ко всему, что касалось религии, и возражения ее часто носили циничный характер. В эти годы в нашем доме жил Николай Николаевич, отец Никон. Я всегда страдала от ее тона и не любила, когда Николай Николаевич затрагивал эти вопросы. Любимым возражением сестры на все доводы Николая Николаевича были слова: «Написать-то все можно, Все книги о духовном содержат одно вранье, которое только бумага терпит. Она безнадежно заболела, рак желудка, и не переставала глумиться над Верой. Стала очень раздражительной, потеряла сон, аппетит и слегла в постель. Сперва за больной ухаживал ее муж, но от бессонных ночей он стал валиться с ног. Днем у него было много работы в больнице. Тогда мы ввели ночные дежурства с Николаем Николаевичем. У нее был период сильной раздражительности, требовательности. Она каждую минуту требовала что-нибудь. Когда ей стало трудно напрягать голос, Николай Николаевич провел электрозвонок к ее изголовью. Он сидел по ночам в комнате больной. Приехала из Ленинграда жена старшего сына больной Е.В. Но она недолго погостила. Е.В., больная, рассказывала о своем видении. Видела она, как в комнату вошли 7 старцев, одетые в схиму. Они окружили ее с любовью и доброжелательством и сказали: «Пусть она его молитвами увидит свет». Николай Николаевич запретил говорить «его молитвами», а Е.В. утверждала, что больная говорила именно так. Это явление повторилось несколько раз. Тогда больная сестра обратилась к Н.Н. с просьбой об исповеди и причастии. Она неговела 40 лет. Просьбу больной Н.Н. исполнил сам, и видения прекратились. В душе больной совершился перелом, она стала добра и кротка со всеми, стала ласкова. Эта перемена чрезвычайно поразила домашних и всех знавших ее. Н.Н. рассказывал, что после причастия она рассуждала с ним о том, что если бы это галлюцинации были, то почему же они сразу прекратились после причастия святых тайн и повторялись несколько раз до него? Ум ее работал до последнего вздоха. Она сказала, что если бы она выздоровела, то первая ее дорога была бы в церковь, в которой она не была 40 лет. Сознание у нее было ясное, и она много думала и говорила: «Каждый человек должен умереть в вере отцов». Эту историю рассказывал и сам батюшка, но передавал только следующие слова старцев: «У вас в доме есть священник, обратись к нему». Вероятно, были сказаны и те, и другие слова, но батюшка умолчал об одних, а Е.В. забыла или ей не были переданы другие. С открытием церквей батюшка приступил к священнослужению. В 1944 году епископом Калужским Василием он был назначен настоятелем Благовещенской церкви города Козельска, где и служил до 1948 года. Здесь он жил на квартире у одних монахинь и вел очень аскетичный образ жизни. По воспоминаниям многих, общавшихся с ним в этот период, он был невероятно истощенным. Батюшка все свое свободное время проводил в чтении Слова Божия, молитве и изучении святых отцов. Проповеди батюшки были всегда глубоко духовными и отличались особой силой и убедительностью. Это привлекало к нему верующих. Отец Никон имел духовное общение с жившим в Козельске старцем и иеросхимонахом Милетием Барминым, представившимся 12 ноября 1959 года, последним духовником Шамардинской обители. Это был человек святой жизни, особый, исключительный. Старец Милетий был последним постриженником преподобного Амвросия Оптинского, который постриг его в 1891 году, в год своей кончины. Отец Милетий также какое-то время провел в лагерях. Он был большим молитвенником, отличался крайним безмолвием, был очень немногословным. Спросит его: «Батюшка, ну как жить?» А он отвечает: «Всегда молитесь, и все». Вокруг него царил особый благодатный мир, покой. Человек, пришедший к нему на исповедь расстроенным, умиротворялся. С отцом Милетием общался и отец Рафаил, и другие священники. У него окормлялись шамардинские сестры, которых было очень много в Козельске. Множество людей приезжало к нему из других мест. Отец Милетий скончался в глубокой старости. Ему было около 96 лет. Могила его находится в Козельске. В 1948 году отца Никона перевозят в город Белев, затем в город Ефремов, далее в Смоленск. Из Смоленска епископом Сергием он в том же 1948 году был направлен в захудалый в то время приход в город Гжатск. Батюшка так и говорил: «Отправили в ссылку». Очень не понравилось ему здесь сначала. Неприветливо встретили его. Трудно было и в материальном отношении. Денег он вообще никогда не имел, так как раздавал их. Имущества у него не было никакого. В Гжатск он приехал, имея старую теплую рясу одного оптинского иеромонаха, с той же старый теплый подрясник, который он через некоторое время сжег ввиду полной его ветхости, летнюю рясу с двумя-тремя подрясниками и книги. Вот и все его имущество, если не считать еще двух-трех алюминиевых столовых приборов. Он никогда не придавал значения всем этим внешним вещам. Точнее же сказать, он был решительным противником всякой роскоши, красивости, мягкости и тому подобного, ибо видел во всем этом материал для развития в человеке тщеславия, праздности и самолюбия. Его одежда всегда была сшита из простого материала, самой обычной портнихой, и поэтому выглядела иногда довольно неуклюже. Но он был этим доволен. Батюшка любил рассказывать следующий эпизод из жизни преподобного Пахомия Великого. Когда в одном из монастырей, над которыми преподобный начальствовал, братья поставили очень красивые ворота и с восторгом стали показывать их преподобному Пахомию, тот приказал привязать кверху ворот веревки и тянуть до тех пор, пока ворота не перекосились. Братья огорчились, но преподобный ответил, что монаху нельзя привязываться к тленным вещам. Батюшка всегда и во всем строго придерживался этого правила. Много различных неприятностей и суеты житейской пережил батюшка в Гжатске. «Но эта суета, — говорил он перед смертью, — дала мне возможность увидеть». Ничего не можем мы сами сделать доброго. В духовном отношении, по словам батюшки, гжатский период жизни многое ему дал. А главное, он понял, пережил здесь состояние начального, как он сам говорил, смирения. Вот Игнатий Брянчанинов, да вознаградит его Господь, все время говорит об этом. Его вы теперь не понимаете. Все у него внутри насаждает мысль о смирении. Что же такое смирение? У меня к пониманию смирения был такой период. Однажды мне пришла мысль, совершенно отчетливая и ясная. А что такое все наши дела, все наши молитвы, наше все? Надо взывать, как мытарь: «Боже, милостив будь мне, грешнику». Сердце вот тут-то у меня и поняло, что самое существенное — это милость Божия. Это было понятно не умом, а сердцем. И вот с этих пор я стал обращать в себе эту мысль, жить этой мыслью, молиться этой мыслью, чтобы Господь не отнял, а развил ее. Это и есть начальное смирение. Начальное, подчеркиваю. Сознавать, что мы сами – ничто, а творение Божие. Мы – создание Божие только. Поэтому чем нам гордиться? Что нам противопоставлять Богу? Хотя Господь почтил нас величайшим достоинством – быть сынами Божиими. Но это – дар Божий, потом, призывая, искупил нас для того, чтобы восстановить, усыновить себе, но и это опять дар Божий. Грешим, грешим, Господь прощает, это дар Божий. А у нас что? У нас своего ничего. Вот это должно войти в сердце человеческое, не умом нужно понять, а сердцем. Человек должен в каждой молитве, как бы он ни вдохновился, какое бы восхищение в молитве Господь ни дал человеку, он должен молиться в основе как мытарь. «Боже, будь милостив мне, грешному». Все, и даже вот это вдохновение, все это есть дар Божий. Нет в нас ничего доброго, все от Господа. Словом, как говорил Давид, «Я блоха в Израиле, я червь, а не человек». Что думаете, для красоты, что ли, эти слова он говорил? Нет. Они исходили из его состояния, о котором я говорю. К этому искренно надо прийти, и из этого состояния должна исходить всякая наша молитва. Это и есть начальное смирение, именно начальное. Отсюда исходит еще другое, о чем я должен сказать, как о самом важном. Человеку необходимо почувствовать не умом и не только сердцем, а всем своим существом, с головы до пят, непостижимую ни для человеков, ни для ангелов, любовь Божию. Он должен благодарить Бога, славословить Его, преклоняться пред Ним, пред Господом, за Его великую милость и любовь. Он должен бы желать не только быть распятым рядом с Ним и перенести все, но быть растерзанным на куски, и не только растерзанным, а растерзаемым всю жизнь. Вот как он должен себя чувствовать. А мы, окаянные, не можем и малейшей скорби терпеть, даже самой малейшей. Поэтому первыми словами молитвы и поставлены церковью слова «Слава тебе, Боже наш, слава тебе», то есть «Слава, благодарение Тебе, Господи, за Твою милость, за Твою любовь, за снисхождение, за то, что Ты, Господь, Творец Вселенной, пред которым трепещут все ангелы, снизошел до того, что позволяешь нам называть Тебя своим Господом и обращаться к Тебе, молиться Тебе. Все Господь делает для человека, для его радости, для его спасения, даже для его удовольствия. Все делает Господь, лишь бы это было в пользу, а не во вред человеку. Поэтому нечего бояться, нечего страшиться скорбей. Все Господь сделает, может избавить от всего. Для нашей пользы только не все делается, поэтому нам надо преклоняться пред Господом. Вот и нужны для этого свои отдельные комнаты. Благодарить, славословить, молиться Ему от всей души. Понятно? Умом понятно, а сердцем еще далеко вам понять. А чтобы понять сердцем, во-первых, обязательно надо молиться уединенной молитвой. Обязательно. А потом жить по-евангельски, каяться в грехах, ибо человек должен не только понять, но почувствовать, что мы мытари, что должно обращаться к Богу, как мытарь. Не просто к этому придешь, а приходит человек многократным падением, нарушением заповедей Божиих. Раз – пал, встал, покаялся, опять пал, опять встал. И в конце концов поймет, что погибает без Господа. К Сесою Великому пришел один брат и говорит: «Отче, я пал, встань». «Встал, опять пал, еще встань! До каких же пор?» «До смерти!» Когда человек поймет глубоко, сердцем, это свое падение, поймет, что сам человек ничто, весь в падении, начнет взывать к Господу: «Боже, милостив будь мне грешному, видишь, в каком я состоянии!» Тогда он может прийти в состояние начального смирения и спастись. Вот почему при искании Бога не нужно отчаиваться и страшиться падений. В связи с вопросом о духовной жизни, батюшка довольно часто в своих беседах подчеркивал, что духовность заключается не в духовных одеждах и не в словах о духовности, которыми любят иные щеголять, как модной одеждой. Многие книги, предупреждал он, написанные о духовности, многие рассказы о чудесах, проникнуты совершенно антихристианским духом. Единственные писания Духа Святого – это творение святых отцов и подвижников Церкви, как, например, епископа Игнатия Брянчанинова. В них содержится подлинная духовность, и ими только можно и нужно руководствоваться. В связи с этим он резко отзывался о загранице, говоря, что это сама дьявольщина. Хорошо, что у нас граница закрыта. Это великая милость Божия к нашему народу. Нас бы завалили, особенно Америка, дьявольской, сатанинской, сектантской литературой, а русские люди очень падки на все заграничное и окончательно погибли бы. Возьмите Бердяева, какие кощунственные выражения допускает он о святых отцах. Он их, значит, никогда не читал или читал одним кусочком мозга, без сердца, без души. Он совершенно не понимает христианства, и потому писал ложь о святых отцах. И очень многие, особенно в эмиграции, писали о духовных вопросах совершенно неправильные, лживые вещи. Говорит о Боге, а сам дьявол. Такие дивные книги у святых отцов. И разве можно

человеческой души. Хвалил Алексея Степановича Хомякова, славянофилов и некоторые философские сочинения Владимира Сергеевича Соловьева. Батюшка никак не позволял сделать для себя какую-либо услугу, принести что-либо, убрать и так далее. С трудом, кряхтя, но делал сам, несмотря на то, что был очень больным. 4 года, проведенные в лагере, чрезвычайно подорвали его здоровье. Более всего он страдал от болезни сердца и ревматизма суставов рук и ног. Тем не менее он считал, что без крайней нужды пользоваться услугами другого человека нехорошо, грешно. Он вменил себе в обязанность некоторые домашние и хозяйственные дела, топил и вычищал печь. Печь топилась углем и была очень неудобной. Обрабатывал плодовые деревья и кустарники, пилил и колол дрова, копал землю. Пока у батюшки были силы, он много трудился физически. Трудился до пота, до полного изнеможения. Он насадил огромный сад в Вышнем Волочке, 2 сада в Козельске. В Гжатске не только насадил большой сад, но и снабдил из своего питомника всех желающих в городе яблонями, вишнями, грушами и тому подобным. А желающих было много. Тем более, что батюшка все давал даром. Очень много он проводил строительных и ремонтных работ по храмам. С горечью говорил батюшка и о тех епископах, которые, не считаясь ни с нуждами приходов, ни с желаниями и мнением священников, переводят их часто по своему произволу с места на место, разрушая таким образом приходы, умножая скорби духовенства и причиняя вред церкви. По отношению к людям батюшка был различен. С некоторыми разговаривал спокойно, других утешал, а иных прямо обличал. Вообще он был человеком, который не знал, что такое человекоугодие, и очень не любил людей льстивых и лукавых. Последним более всего от него обычно и доставалось. Он говорил, что льстит тот, кто сам жаждет получить похвалу, и самый отвратительный человек — лукавый. Бесноватых батюшка никогда не отчитывал, опасаясь дешевой народной молвы, которая всегда ищет чудотворцев, прозорливцев и так далее. Он говорил, что ничего не стоит стать святым. Достаточно проползти на четвереньках вокруг храма или со значительным видом говорить непонятные благочестивые речи, а особенно если начать давать просфоры, антидор, артос, святую воду с рецептом их применения при различных житейских скорбях. «Народ в своем подавляющем большинстве, — скорбел батюшка, — совершенно не знает христианства и ищет ни пути спасения, ни вечной жизни, а тех, кто бы помог ему что-то сделать, чтобы сразу избавиться от той или иной скорби. Приходящим к нему с подобным настроением людям он говорил: «Не хочешь скорбей, не греши, раскайся искренне в своих грехах и неправдах, не делай зла ближним ни делом, ни словом, ни даже мыслью. Почаще храм посещай, молись, относись милосердием к своим близким соседям, тогда Господь и тебя помилует, и если полезно, то и от скорби освободит». Некоторые, естественно, уходили от батюшки недовольными, так как он не говорил, что нужно сделать, чтобы коровка молочко давала, или чтобы муж пить перестал, и не давал им ни просфоры, ни святой воды для этого. Батюшка вел себя чрезвычайно просто. Часто, когда его младшие братья, племянники и другие играли в городки, батюшка подходил к ним и помогал отстающей команде. Никто даже из молодежи не мог с ним состязаться в меткости бросания палок. В несколько ударов он выручал отстающих. Все удивлялись, как сохранилась в его старческих и больных руках такая точность. Он хорошо мог играть в шахматы, но почти никогда в них не играл, называя это бесовской игрой, отнимающей у человека драгоценное время. В 1956 году, к празднику Пасхи, отец Никон был возведен епископом Михаилом Чубом в сан игумена. Батюшка начал чувствовать особое недомогание зимой 1962-1963 годов. Постепенно он стал все больше слабеть, скорее уставать, меньше есть. Более 2 месяцев перед кончиной он не принимал никакой пищи, и до этого около месяца ел только раз в день молоко и ягоды, иногда с белым хлебом. Но ни разу за все время болезни никому он не жаловался. Никто не замечал в нем уныния или скорби. Он был спокоен, сосредоточен и большей частью даже с легкой улыбкой на лице. Почти до самой кончины был на ногах, окончательно слег лишь за 10 дней до смерти. Под успение Божией Матери последний раз исповедовал своих близких. Сам, когда уже не мог дойти до храма, несколько раз причащался дома. До дня смерти был в полном и ясном сознании и из последних сил наставлял окружающих. Завещал хранить веру всемерным исполнением заповедей и покаянием, всячески держаться святителя Игнатия Брянчанинова, избегать особенно суеты, совершенно опустошающей душу и уводящей ее от Бога. Незадолго до смерти в разговоре он попросил найти в жизнеописании отца Амвросия Оптинского то место, где говорится о запахе тления, появившемся по смерти от тела старца. Его духовно близкие сначала не обратили внимания на этот эпизод, но позже вспомнили. Скорбящим у его постели он говорил: «Меня нечего жалеть, надо благодарить Бога, что я уже окончил земной путь. Никогда мне не хотелось жить, не видел я ничего интересного в этой жизни и всегда удивлялся, как это другие находят что-то в ней и цепляются за нее из последних сил. Хотя я ничего не сделал за свою жизнь доброго, но искренне всегда стремился к Богу. Поэтому надеюсь всей душой на милость Божию. Не может Господь отринуть человека, который всегда всеми силами стремился к Нему. Мне вас жалко. Что-то вас еще ожидает? Живые будут завидовать мертвым». Замечательны были те спокойствия и мужество, с которыми батюшка шел к своему смертному часу. У окружающих это часто вызывало едва сдерживаемые, а иногда и не сдерживаемые слезы. Все видели, что он постепенно умирает, но никто не хотел верить, что батюшка умрет. Никаких жалоб от него не слышали. «Батюшка, больно?» «Нет, так просто, ощущения неприятные кое-когда». Купили на смерть тапочки. С веселой улыбкой примерил. «Вот, хороши». Сделали покрывало на гроб. Он посмотрел и нашел ошибку в надписании. увидел, как понесли гроб для него, и был доволен, что все готово. Когда спросили батюшку, как и где хоронить, он ответил: «Бесполезно говорить, потому что никогда этого не исполняют». Но когда однажды домашние, уже определив тайно от него место для погребения, пришли к его постели, он их сразу же спросил: «Ну как, нашли мне место?» Вообще, в период последней болезни батюшка неоднократно поражал окружающих своей прозорливостью. Последнее время мы беспокоились, как бы батюшка не умер в наше отсутствие. Но он твердо заверил нас: «Не беспокойтесь, не умру без вас, когда надо, всех позову». Батюшка мирно почил днем 7 сентября в 12:25. И хотя никаких особых признаков перед этим не было, однако все как-то сами собрались к нему в это время и со свечами в руках прочитали отходную. Верно, всех он позвал. Отпевание совершили 9 сентября. Накануне ночью, читая поочередно Евангелие, вдруг ощутили, что от гроба пошел сильный запах тления. Мы крайне огорчились. Что же будет завтра за литургией? Однако, когда пришли утром, то не ощутили никакого запаха. Ночью запах ощущали многие и независимо друг от друга. За литургией же и на отпевании никто ничего не чувствовал. Тут мы и вспомнили о старце Амвросии. Следует особенно отметить ту атмосферу внутренней радости, которая царила в церкви за литургией у молящихся и во время отпевания батюшки. Полное впечатление какого-то необычного торжества, великого праздника. Непостижимый дух радости растворял всеобщую искреннюю скорбь. Объяснить это можно блаженным посмертным состоянием и молитвами батюшки. Представление его казалось для родных, духовно близких и всей паствы как бы сокрытым в утреннем предсолнечном тумане. Храм был переполнен в этот день, как на Пасху, и очень многие потом говорили об ощущении особого, непонятного праздничного торжества во время богослужения. «Упокой, Господи, раба Твоего, священно игумена Никона, во царствии Твоем». Алексей Ильич Осипов.